Здесь впереди есть кто живой или же мертвый, мне все равно. Если сможешь, открывай свое сознание, как окно. В грудь свою спеши набрать побольше ветра, зноя, снега, стужи и дождя, и каплю росы. Не оставь без внимания, что смог с кем-нибудь поделиться дыханием. Вспомни, что когда-то летал и не знал, что есть такое слово «устал», и упал вниз, а ну-ка поднимись. Снега, не гони, гонится лежать в грязи, если есть тебе жизнь. Помни, что солнцу еще сможешь полететь и успеть, стоит только захотеть, и песней вольной своей разгонять стоит птицы облака, если есть с тобой музыка. Даже если просто взлететь, еще проще упасть. Или хуже еще, это дело запятнать сплетнями, подлостью, завистью, ложью, всем тем, чем люди так друг на друга похожи. А есть еще вариант сбиться с пути и идти по кругу, зная, что не сможешь прийти никуда, только снова давать себе слово, что завтра с утра все пойдет по-другому. Ты еще не забыл, зачем пришел на этот свет. Потерявшие память не ищут ответ. День за днем, год за годом прогрызать себе дорогу в дерьме. Лицо не тебе и не мне. Так уж что-нибудь пой, как-нибудь сочиняй. Ну а чувствуешь, не прет, так хотя бы подпевай. Нужно песней своей над землей поддержать облака. Знаешь, все будет окей, с нами музыка. Музыка! Музыка! Музыка! Музыка! Знаешь, это музыка! Знаешь, это музыка! Все будет окей. С нами музыка.